Глава 9. Он такой же стрелок, как я, девственница. У меня что, глаз нет? Этот козел хотел, чтобы я замолвил за него словечко Майклу. А я говорю: «Эй, приятель, я всего лишь солдат, понял? А если Майклу понадобится человек, он не будет рыскать по помойкам. Он тебя просто наколоть хотел, Сал. Я быстро его вычислил. Никто его не знает в округе, а в нашем деле, если тебя не знают, ты пустое место». Они разговаривали, сидя на кухне старой голландской фермы, построенной 300 лет назад в Нью-Джерси. Их было трое — Ник Вито, Джозеф Колелла и Сальваторе Фьоре по прозвищу Цветочек. Ник Вито был похож на покойника. Тонкие, почти невидимые губы и глубоко посаженные зеленые глаза лишь усиливали это сходство. На нем были туфли стоимостью в $200. Джозеф Колелла по кличке Гигант был похож на гранитный монолит. Когда он шел по улице, создавалось впечатление, что он появился здесь из сказок о великанах. Однажды кто-то сравнил его с огородом. У Колеллы нос как картошка, уши как капустные листья, мозг с горошину. У Колеллы был высокий голос и вид добряка, впрочем, это было обманчивое впечатление. У него была скаковая лошадь, и он любил играть на скачках, безошибочно угадывая победителей. У него было 6 детей, и он обожал свою семью. Его специальностью были пистолеты, кислота и цепи. Его жена Кармелина была набожной женщиной, и по воскресеньям, когда Колелла не работал, он всегда ходил с семьей в церковь. Третий из них, Сальваторе Фьоре, был похож на карлика. Ростом он был 5 футов и 3 дюйма, а весил 115 фунтов, приблизительно 160 сантиметров, 52 килограмма. У него было ангельское личико мальчика из церковного хора, что не мешало ему ловко управляться с ножом и пистолетом. Он нравился женщинам, и кроме жены и любовницы, у него была дюжина подружек. Раньше Фьоре был жокеем и работал на ипподромах от Пилмика до Тихуаны. Когда один из инспекторов на ипподроме оштрафовал Фьоре за то, что он дал лошади допинг, его тело было найдено через неделю плавающим в озере. Все трое были солдатами в семье Антонио Гранелли, но так как они попали сюда благодаря Майклу Моретти, то были преданы ему душой и телом. В столовой проходило совещание семьи гангстеров. Во главе стола сидел Антонио Гранелли, капо самой могущественной семьи мафии Восточного побережья. В свои 72 года он выглядел крепким мужчиной с широкими плечами крестьянина и пышной седой шевелюрой. Родившись в Палермо, Антонио Гранелли приехал в Америку в возрасте 15 лет и стал работать на пристани в Манхэттене. К 20 годам он уже стал лейтенантом местного босса, контролировавшего доки. Один раз они поспорили, и когда босс таинственным образом исчез, Антонио Гранелли занял его место. Каждый, кто хотел работать в доках, был обязан платить ему. Эти деньги помогли ему стать влиятельным человеком, и сфера его деятельности стала быстро расширяться. Рэкет, акулий промысел, проституция, азартные игры, наркотики и убийства. 32 раза его привлекали к суду, но он был осужден только один раз за мелкое правонарушение. Гранелли был безжалостным человеком, не признававшим никаких правил. По левую руку от Гранелли сидел Томас Колфакс, консиглиери семьи. 25 лет назад Колфакс был блестящим адвокатом, специализировавшимся на корпоративном бизнесе. Однажды он защитил интересы небольшой компании по импорту оливкового масла, стоящей под контролем мафии, и стал все чаще и чаще заниматься ее делами, пока семья Гранелли не превратилась в его единственного клиента. Это был выгодный клиент, и Томас Колфакс стал состоятельным человеком. Он обладал обширной недвижимостью и банковскими счетами по всему миру. Справа от Гранелли сидел его зять Майкл Моретти. Майкл был честолюбивым человеком, и это его качество не нравилось Антонио Гранелли. Майкл недавно появился в семье. Его отец Джованни, дальний родственник Антонио Гранелли, был родом не с Сицилии, а из Флоренции. Одно только это бросало на семью Моретти тень подозрения. Все знали, что флорентийцам доверять нельзя. Приехав в Америку, Джованни Моретти открыл обувной магазин и честно делал свое дело. Он не занимался ни азартными играми, ни акульим промыслом, он даже не сдавал комнаты проституткам, что уже представляло его ненормальным в глазах окружающих. Майкл совершенно не был похож на своего отца. Он поступил в Йельский университет, а потом окончил Вартонскую школу бизнеса. После выпуска он обратился к отцу с единственной просьбой. Он хотел встретиться со своим дальним родственником Антонио Гранелли. Джованни договорился о такой встрече. Гранелли был уверен, что Майкл собирается попросить у него денег в долг, чтобы заняться бизнесом, может открыть свой обувной магазин, как и его ненормальный отец. Но он ошибся. «Я знаю, как сделать вас богатым», — начал Майкл Моретти. Посмотрев на нахального юношу, Антонио Гранелли снисходительно улыбнулся. «Я и так богатый человек». «Нет, вы только думаете, что вы богатый». Улыбка исчезла с лица Гранелли. «Я что-то не пойму тебя, парень». И Майкл Моретти рассказал ему свой план. Сначала Антонио Гранелли действовал осторожно, тщательно проверяя каждый совет Майкла. Но все шло просто превосходно. Нелегальный бизнес, который процветал и раньше, расширился под руководством Майкла Моретти. Через 5 лет семья Гранелли владела дюжиной компаний, куда входили фирмы по производству мясных консервов, прачечные, рестораны, аптеки и службы перевозок. Майкл находил перспективные компании, и семья входила в их состав в качестве младшего партнера, постепенно скупая все акции. Старые компании с безупречной репутацией внезапно оказывались на грани банкротства. Процветающие компании становились жертвами Моретти и начинали приносить невиданные доходы, так как их рабочие контролировались профсоюзами, подчиняющимися мафии. Страховались в страховых компаниях, подчиненных мафии, и покупали машины в магазинах, принадлежащих мафии. Майкл создал гигантскую империю. Целую сеть компаний, где потребители постоянно доили, и это молоко текло к мафии. Несмотря на свой успех, Майкл знал, что его положение ненадежно. Показав Антонио Гранелли заманчивые горизонты законного бизнеса, он перестал быть ему нужен. Он дорого обходился ему, так как в самом начале договорился, что будет получать небольшой процент от каждого дела. Все были уверены, что речь идет о сущей мелочи. Но увидев, какие фантастические прибыли приносят идеи Майкла, Гранелли задумался. По чистой случайности Майкл узнал, что Гранелли провел совещание, где обсуждался вопрос, что делать с Майклом Моретти. «Уж слишком много денег оседает в карманах этого парня», — сказал Гранелли. «Надо от него избавиться». Майкл разрушил эти планы, женившись на единственной дочери Гранелли, 19-летней Розе. Ее мать умерла при родах, и Роза воспитывалась в монастыре, приезжая домой только на каникулы. Отец боготворил ее и делал все, чтобы его дочь ни в чем не нуждалась. Именно во время пасхальных каникул Роза познакомилась с Майклом Моретти. Вспоминая его мужественный облик, Роза занималась в постели тем, что монахини называли постыдным и грешным делом. Антонио Гранелли полагал, что дочь считает его преуспевающим бизнесменом, но подруги Розы показывали ей газеты и журналы, в которых рассказывалось об истинной деятельности семьи Гранелли. Роза ничего не говорила об этом отцу, и тот был счастлив, полагая, что уберег ее от ужасной правды. Гранелли был бы потрясен, если бы узнал, что Роза считала деятельность отца невероятно захватывающей. Она ненавидела дисциплину и нотации монахинь. В мечтаниях она представляла отца Робин Гудом, бросившим вызов правительству. То, что Майкл Моретти занимал важный пост в организации ее отца, делало его еще более привлекательным. С самого начала Майкл вел себя с Розой крайне осторожно. Оставаясь наедине, они обнимались и обменивались жаркими поцелуями, но Майкл следил, чтобы дальше этого дела не заходило. Роза была девственницей и желала отдаться любимому человеку. Майклу приходилось сдерживать ее. «Я слишком уважаю тебя, Роза, чтобы спать с тобой до свадьбы». На самом деле он боялся Антонио Гранелли. «За это старик отрежет мне яйца», — думал он. Как раз в это время Гранелли обсуждал вопрос, каким способом ему лучше избавиться от Моретти. Когда перед ним предстали Роза и Майкл, сообщив, что они любят друг друга и собираются пожениться, старика чуть удар не хватил. От бешенства он кричал, приводя сотни причин, по которым это нельзя сделать. Но, в конце концов, настоящая любовь победила, и он устроил дочери шикарную свадьбу. После торжественной церемонии старик отозвал Майкла в сторону. «Роза — это единственное, что у меня есть. Заботься о ней». «Обязательно, Тони. Я буду присматривать за тобой, так что сделай ее счастливой. Ты понял, о чем я говорю?» «Я все понял». «Никаких подружек и шлюх. Ясно?» «Роза любит готовить, поэтому сделай так, чтобы всегда обедать дома. Ты должен быть зятем, которым я мог бы гордиться». «Буду стараться изо всех сил, Тони». «Да, кстати, Майкл, как бы, между прочим, сказал Антонио Гранелли, раз ты теперь член семьи, может, мы пересмотрим те проценты, что я тебе плачу?» Майкл похлопал его по плечу. «Спасибо, папа. Но нам этого хватит. Я могу купить Розе все, что она пожелает». Он повернулся и пошел к гостям, чувствуя, как старик смотрит ему вслед. Это произошло 7 лет назад, и все эти годы Майкл жил как в раю. С Розой было легко и приятно, но Майкл знал, что если она уйдет от него или умрет, он не будет сильно печалиться. Он найдет себе другую, которая также будет заботиться о нем. Майкл не любил Розу. Он полагал, что вообще не способен кого-нибудь любить. Не испытывая любви к людям, он чувствовал привязанность к животным. Когда ему исполнилось 10 лет, ему подарили щенка Коли. Он не расставался с собакой ни на час. Через месяц собаку задавила машина, и когда отец предложил купить ему другую, Майкл отказался. С тех пор он не держал дома животных. В детстве Майкл видел, как его отец еле-еле сводит концы с концами, пытаясь сэкономить хоть немного денег, и решил для себя, что выберет другой путь. Когда он впервые услышал о своем известном родственнике Антонио Гранелли, он понял, что именно ему надо. В Соединенных Штатах было 26 семей мафии. 5 из них контролировали Нью-Йорк, и семья Гранелли считалась самой могущественной. Еще в детстве Майкла будоражили истории о мафии. Отец рассказал ему о сицилийской вечерне. 10 сентября 1931 года, когда началась война гангстеров за власть. За одну ночь новые мафиози уничтожили более 40 гангстерских боссов Старой Гвардии, прибывших в Америку из Италии и Сицилии. Майкл принадлежал к новому поколению. Он избавился от старого мышления и был полон свежих идей. Комиссия из 9 человек контролировала теперь все семьи мафии, и Майкл знал, что когда-нибудь он возглавит ее. Майкл посмотрел на мужчин, сидящих с ним за столом на старой голландской ферме. Антонио Гранелли еще, конечно, протянет пару лет. К счастью, ему недолго осталось жить. Томас Колфакс был врагом Майкла. Адвокат с самого начала был настроен против Моретти. По мере того, как влияние Майкла на Антонио Гранелли усиливалось, его собственный авторитет падал. Майкл старался внедрять в организацию как можно больше своих людей, таких как Ник Вито, Сальваторе Фьоре, Джозеф Колелло, которые были преданы ему до последней капли крови. Томасу Колфаксу это не нравилось. Когда над Майклом начался суд по обвинению его в убийстве братьев Рамосов и Камила Стелла согласился выступить свидетелем, старый адвокат был уверен, что теперь избавится от Майкла. Окружной прокурор был обречен на победу. Посреди ночи Майклу пришла мысль о спасении. В 4 часа утра он позвонил Джозефу Коллере из телефонной будки. На следующей неделе будут приводить к присяге новых адвокатов для команды окружного прокурора. Ты сможешь узнать их имена? Конечно, Майк, без проблем. И еще, позвони в Детройт. Пусть они пришлют сюда какого-нибудь чистого парня, чтобы у него не было приводов. Майкл повесил трубку. Через 2 недели Майкл Моретти сидел в зале суда, изучая новых помощников окружного прокурора. Он переводил взгляд с одного лица на другое, тщательно отмечая каждую мелочь. То, что он замышлял, было опасным делом, но игра стоила свеч. Новички всегда нервничают, стесняются задавать вопросы и стараются угодить во всем. Что ж, кто-нибудь из них должен воплотить в жизнь его план. Наконец, Майкл Моретти остановил свой выбор на Дженнифер Паркер. Он заметил, что она неопытная, сильно волнуется и пытается не показывать этого. Она женщина и легче поддастся уговорам, чем мужчина. Когда Майкл Моретти принял решение, он посмотрел на человека в сером костюме, сидящего среди зрителей, и взглядом указал ему на Дженнифер. Вот и все. Майкл смотрел, как окружной прокурор закончил допрос этого сукина сына Камилы Стеллы. Повернувшись к Томасу Колфаксу, он сказал: «Можете приступить к допросу свидетеля». Томас Колфакс встал. «Ваша честь, смею заметить, что почти полдень. Мне бы не хотелось, чтобы мой допрос прерывался, поэтому я прошу сейчас сделать перерыв на обед. Свидетелей я допрошу во 2:30 дня». Был объявлен перерыв. Наступил долгожданный момент. Майкл видел, как его человек непринужденно присоединился к группе людей, окружавших Десильву. Казалось, что он один из них. Через 2 минуты он подошел к Дженнифер и передал ей конверт размером с небольшой пакет. Майкл затаил дыхание, молясь, чтобы Дженнифер взяла конверт и пошла в комнату свидетеля. Так она и сделала. И только когда Майкл увидел, что она вышла оттуда с пустыми руками, он облегченно вздохнул. Это произошло 1 год назад. Репортеры распяли ее на страницах своих газет, но это была ее проблема. Майкл не вспоминал о ней до тех пор, пока ее имя вновь не замелькало в газетных заголовках в связи с процессом над Эйбрахамом Уилсоном. Они снова вытащили на свет историю с делом Моретти. Он посмотрел на ее фотографию. Это была красивая женщина. Но Майкла поразило ее чувство независимости. Долго он не сводил глаз с ее фотографии. Майкл стал следить за делом Эйбрахама Уилсона с возрастающим интересом. Когда в день его освобождения ребята праздновали это событие, Сальваторе Фьоре предложил тост. выпьем за то, что одним юристом на земле стало меньше. Однако он ошибся. Дженнифер Паркер возродилась и была готова сражаться дальше. Майклу это понравилось. Днем раньше он видел, как она выступала по телевидению, рассказывая о своей победе над Робертом Ди Сильвой. Майклу это тоже понравилось. «Не та ли это девчонка, которую ты подставил, Майкл?» — спросил Антонио Гранелли. «Да, ума ей не занимать, Тони. Возможно, мы как-нибудь используем ее».